Глава 8. Самосознание. Сохрани своего внутреннего наблюдателя. Внутренний наблюдатель или самосознание — бесценный дар нашей природы. Если мы пребываем в гневе, печали или в каких-либо других неприятных чувствах, некая часть в нас наблюдает за происходящим. И этот чуткий друг всегда может оценить наши мысли и поведение со стороны. Способность не сливаться со своими эмоциями полностью, отстраненно оценивать себя, добавляет нам осознанности, возможности управлять собой, эмоциями, чувствами и выбором реакции. Мой муж рассказал интересную историю из своего детства. Однажды к ним во двор прибежал щенок, которого они приютили и очень полюбили. Дети сильно привязались к собаке. Вместе гуляли, вместе играли. Прошло несколько лет, и однажды отец принес другого щенка — овчарку. С этого дня первая собака исчезла. Они очень переживали, искали, а через 2 дня услышали лай своей собаки с соседнего двора и узнали, что она поселилась у соседей. Собака охраняла и их дом тоже, но так и не вернулась к прежним хозяевам. Видимо, собака сильно обиделась. На самом деле у животных есть полный спектр эмоций, и они могут проявлять зависть, обиду, радость, грусть, злость. Эмоции универсальны и для людей, и для братьев наших меньших. Но есть и отличие. В чем оно? В самосознании. У животных нет той части разума, которая может оценивать себя, свое поведение и, более того, делать выводы. Собака не может спросить себя, что творится со мной, что я чувствую. Может быть, я завидую или просто сильно обиделась. А почему я завидую? Меня больше не любят. А может быть, это не так? Может быть, то, что сейчас хозяева привели щенка, вовсе не означает, что они больше не любят меня. Собака не может оценивать свои чувства со стороны, а человек может. Представляете, как нам повезло? Мы можем строить внутренний диалог, говорить с собой, ставить под сомнение свои даже самые закоренелые установки. Вчера на вечеринке ко мне никто не подошел, со мной не захотели общаться. А сегодня Катя сделала вид, что меня не замечает. Да, меня никто не любит. Я знаю об этом. С горечью делится со мной девушка на сессии. Вы уже, наверное, догадываетесь, какой последовал вопрос. Это тот самый вопрос, который может и должен задавать себе каждый. Он способен расширить наше сознание. Он дает возможность выползти из своего панциря, посмотреть на мир шире, а не принимать за реальность то, что нам диктует наш ограниченный характер. А может быть, это не так? А как? Разве то, что я рассказала, не говорит о том, что меня никто не любит? Нет. Это говорит о том, что вы воспринимаете мир именно так. И пока вы не посмотрите иначе, к сожалению, вы будете видеть только то, во что верите. Можете вспомнить ситуации, которые доказывают обратное. Я точно знаю, их будет немало. Мне очень трудно вспомнить. В итоге, конечно, девушка вспомнила много других историй и с трудом вышла с протоптанной дороги, которая каждый раз вела в одну точку. «Меня никто не любит». Теперь рядом появилась другая, совсем узкая тропинка, которая вела в новую точку. «Меня иногда любят». Эту работу можно проделывать без психолога или коуча, вместе со своим бесценным другом, внутренним наблюдателем. Если вы, наконец, начнете его видеть, к нему обращаться, смело отвечать на его вопросы, вы сможете выйти из своих окопов и увидеть мир в ином свете. Когда он заиграет новыми красками, вы сможете привлечь в свою жизнь именно то, чего вы больше всего хотите. Иначе вы все время будете повторять свой прошлый опыт. Всегда, даже если мы пребываем в гневе, в разочаровании, в досаде или в печали, всегда остается часть нашего сознания, способная взвешивать происходящее, оценивать, задавать вопросы, находить ответы и, самое главное, делать важные выводы. Это наш внутренний, беспристрастный наблюдатель, который всегда с нами. Это он, наш невидимый друг, и если мы обратимся к нему, он поможет нам сделать квантовый скачок сознания, выйти за ограничивающие рамки и таким образом подняться на другую ступень своего развития. Он помогает нам не проваливаться целиком в сильные переживания и конфликты. Он та часть, которая сохраняет нейтралитет и просто наблюдает за развитием событий безэмоционально, безоценочно. Чем больше развита эта часть, тем больше проявляется наша способность к конструктивному анализу происходящего, так как внутренний наблюдатель говорит: «Твоя эмоция или переживание — это не ты сам, это всего лишь часть тебя». Если человек длительное время в плохом настроении, если даже ему поставили диагноз «депрессия», то он говорит: «Я в депрессии». Это словосочетание говорит о том, что мы не считаем ее отдельной болезнью, а привязываем к себе полностью. Происходит полная идентификация себя и болезни. Частично это объясняется эмоциональной вовлеченностью человека. Когда мы видим какой-то предмет, мы же не идентифицируем себя с этим предметом, правда? Например, вот дерево. Но нам не кажется, что это мы зеленые. Мы всего лишь наблюдаем за деревом, ощущаем шероховатость коры, подмечаем детали и четко понимаем, что мы не дерево, несмотря на то, что наши органы чувств дают о дереве доскональную информацию. Точно так же можно отследить свои эмоции и понять, что какая-то наша часть сейчас в гневе, чувствует напряжение, но не все я. Подружитесь с вашим внутренним наблюдателем, не дожидаясь критических ситуаций. Например, вас уже с раннего утра все раздражает. Можно уйти с головой в эту злость и дойти до ярости. А можно остановиться и поговорить со своим другом, внутренним наблюдателем. И он спросит: «Ты раздражаешься? Хочешь ли ты начинать сегодняшний день с раздражения? Если да, то можно найти кучу мелочей, которые будут тебя раздражать. Тебе нравится идея раздражаться на всех по мелочам с утра? Окей, сегодня мы будем хмурыми и раздраженными». И вы рассмеетесь. Ведь все так хорошо. Какое яркое солнце светит в окно, какое волшебное утро наступило, как красиво поют птицы. Жизнь прекрасна. Тут вы даже не заметите, как успокоитесь и почувствуете прилив сил. Концепция «зритель, актер, роль». Эту концепцию очень хорошо раскрывает Вадим Демчок в своей книге «Самоосвобождающаяся игра». Человек может жить и творить из разных плоскостей бытия. Суть реальности в том, что в игре всегда есть тот, кто смотрит, зритель, тот, кто играет, актер, и то, в кого или во что играют роль. Для наглядности представим ситуацию. Человек договорился с другом встретиться в парке. Решил доделать все дела и так увлекся, что забыл о времени. Взглянув на часы, с ужасом обнаружил, что опаздывает. Он побежал вниз по лестнице и уронил мобильный телефон, который от удара перестал работать. В итоге наш герой опоздал на встречу на 20 минут. Друга нет, телефон не работает. Он стоит в центре парка. Погода мерзкая, холодно. Моментально темнеет и начинается проливной дождь. Он открывает зонт, но порывистый ветер ломает его в ту же секунду. Он чувствует отчаяние, вину, досаду, жалость к себе и торопится домой. Но тут Проезжающая машина обдает его грязной водой из лужи. «День не удался», — думает он. «Что-то в последнее время все больше таких дней. Я неудачник». Наш герой погружен полностью в роль неудачника. Это плоскость роли. Часто бывает так, что вся наша суть поглощена именно теми ролями, что играются в моменте. Мы проживаем драму, мы находимся внутри роли. Итак, на территории роли мы полностью погружены в проживаемую драму, в физический мир, ограниченный своими убеждениями и узким видением этого мира в рамках исполняемой роли. В чем большой минус плоскости роли? Мы не видим других возможностей. Мы проживаем свою роль как единственное возможное. У нас нет выбора. На этом уровне мы ограничены, и нет понимания своей сути и законов мироздания. А теперь представим эту же ситуацию из плоскости актера. Актер уже видит ее шире. Ему предоставлена свобода выбора. Он может по-разному играть роль, раскрывая творческий потенциал. Опять вернемся к нашему герою, который попал в неприятную ситуацию. Вот он стоит в центре парка, в отчаянии, без телефона, с другом не встретился, погода мерзкая, зонт сломался, еще и облили грязной водой из лужи. Но он заходит в кафе рядом, чтобы переждать дождь, выпить кофе и спокойно решить проблему. А там его друг. Он рассказывает свою историю, они смеются и беседуют за чашкой кофе. Или, может быть, другой вариант. Он начинает в луже танцевать, так как все равно промок, одежда и так грязная. Когда он последний раз позволял себе танцевать в луже, если только в детстве? Или решает попросить у прохожего телефон, чтобы позвонить, извиниться за опоздание и договориться встретиться в кафе. Или... Вариантов этих «или» множество. Актер знает огромное количество ролей, которые можно сыграть в таких ситуациях. И он сам выбирает роль и не дает возможности роли выбрать его. И если на уровне роли нет конкретной точки отсчета, мы ограничены в выборе действий, то на уровне актера нам открывается свобода выбора, раскрывается творческий потенциал. Мы становимся авторами своей жизни. А что происходит на уровне зрителя? Итак, плоскость зрителя или внутреннего наблюдателя. Что делает зритель? Конечно, он переживает за актера. Он наполняется радостью, если актер счастлив, или состраданием, если актеру грустно. Но хотя его сострадание или сопереживание вполне реально, он все равно зритель. Он наблюдает за тем, что происходит на сцене. Это не его игра. Он причастен к происходящему только тем, что смотрит. Он прекрасно понимает, что он не актер, а тем более не роль. Он намного больше. Он наблюдатель. На уровне зрителя нет и не было точки отсчета, четкого направления действий. Бессмысленно их искать, потому что здесь пусто. Зато есть безграничные варианты возможностей. Это поле чудес. Для описания уровня зрителя требуются элементарные представления о квантовой механике. Ученые из Национального университета Австралии провели квантовый эксперимент, который подтвердил известную теорию о том, что реальность не существует до тех пор, пока наблюдатель не интересуется ею и не изучает ее. Следовательно, наша реальность разворачивается там, где внимание наблюдателя. Наверняка вы не раз слышали, что существует такой феномен, как кот Шрёдингера. Но если вы не физик, то, скорее всего, лишь отдаленно представляете себе, что это за кот и зачем он нужен. Кот Шрёдингера — известный мысленный эксперимент знаменитого австрийского физико-теоретика Эрвина Шрёдингера, лауреата Нобелевской премии по физике. С помощью этого опыта ученый хотел показать, что все возможные варианты развития событий, все возможные состояния объектов во Вселенной существуют параллельно и одномоментно. А реальностью для человека становится то состояние, которое он делает предметом своего внимания. Реальность — это все три уровня одновременно. То есть она существует, она — творческий потенциал, и ее нет. С точки зрения науки можно привести следующие примеры. Уровень роли обобщен механикой Ньютона. Здесь все нанизано на причинно-следственную связь. А для того, чтобы разобраться в уровне зрителя, нам потребуются тексты буддийско-индуистских ученых. Теория восприятия, теория познания и так далее. Еще раз, нет смысла отрицать что-либо. Напротив, нужно искать возможности объединить все уровни и играть в свое удовольствие. И взлетая в небо, и опускаясь под землю, в ее пещеры и глубины океана. Все возможно, ничто не отрицается. То есть вот три основных инструмента. Все действительно когда-то началось, большой взрыв, и это одна плоскость. Все в бесконечном процессе возможного танца, игры, реализующего творческий потенциал божественного, и это другая плоскость. И третье, ничто никогда не возникало, все пусто. Это третья плоскость. Присутствие в трех измерениях одновременно как раз то, что необходимо, чтобы искать свою форму ответа на этот непростой вопрос. Овладев искусством соединять эти три фундаментальные основы, поняв природу театра реальности, человек получает возможность раскрыть свой природный потенциал, освободиться от предрассудков, страхов и стать мастером или повелителем игры, пишет Вадим Демчок в своей книге «Самоосвобождающаяся игра». Что нам дает плоскость зрителя? Умение не вовлекаться в собственную драму, проживать ее более отстраненно, видеть возможности, придумывать новые сценарии и быть в более ресурсном состоянии. Отсутствие внутреннего наблюдателя способствует развитию различных зависимых состояний от материальных благ, от мнения других людей, от успеха. Можно прожить свою жизнь на разных уровнях существования и отношения к жизни. Попадая в неприятные ситуации, можно полностью себя идентифицировать с ролью и играть по заданному сценарию. В суете реальной жизни большинство людей так и действуют. Механически, на автопилоте, зачастую не осознавая свои действия. Такой стиль жизни свойственен людям, глубоко погруженным в свой ум. То есть, когда человек исполняет одни и те же характерные шаблонные программы. Пока мы в роли как исполнитель, нам очень трудно что-то осознавать в самом себе. Еще труднее что-то поменять. Для того, чтобы стать хозяином собственной жизни, важно увидеть свободу выбора, которая появляется уже у актера, и научиться созерцать безоценочно с высоты наблюдателя. Научиться переключаться между этими ипостасями роль, актер и зритель осознанно. Для этого у нас уже все есть. Восприятие, умение сосредотачиваться, переключать внимание. Необходимо только найти внутреннего наблюдателя. Для того, чтобы исследовать самого себя, стоит прежде всего пройти раз отождествление с ролью и актером и перейти в позицию зрителя. Осознавать свои части можно по-разному. Например, через наблюдение и исполнение своих социальных ролей. Мы всегда как бы течем за событиями внешней жизни, за своими эмоциями, чувствами, переживаниями. Мы в плоскости роли. А чтобы стать исследователем, необходимо наблюдать за собой актером, ничего пока в нем не меняя. Пока мы в плоскости роли или актера, а не зрителя, очень сложно в себе что-то осознать. Еще сложнее изменить. Надо сперва научиться становиться наблюдателем. Нахождение внутри собственного сознания наблюдающей части — первый шаг, который надо пройти, чтобы двигаться дальше. Внутренний наблюдатель есть у каждого человека. Уход в него и выход из него очень часто осуществляется неосознанно, не регистрируется сознанием. Но если стать внимательнее к себе, можно заметить, что даже в разгар очень сильных эмоций и душевных переживаний, в моменты активных действий, обдумывания или наслаждения в сознании всегда присутствует что-то, как бы отстраненное от этой внутренней и внешней деятельности. Оно безмолвно наблюдает, не давая оценок, не выражая эмоций, просто созерцает все, что человек делает. Вопросы для самопознания. Предлагаю вам найти своего внутреннего наблюдателя. И вот несколько вопросов, ответы на которые помогут привнести в жизнь рассудительного внутреннего наблюдателя. А он подарит вам высокую степень осознанности, поможет расширить сознание. Насколько часто вы анализируете свои эмоции и мысли? Имеете ли вы смелость замечать и принимать свои негативные чувства? Обиду, зависть, досаду, жадность. Анализируете ли вы, какие мысли запустили эти эмоции? Ведете ли вы внутренний диалог? Принимаете ли вы свои мысли как истину в последней инстанции или иногда ставите их под вопрос? Задаете ли вы себе вопрос: «А может быть, я не прав?» Задание. Внутренний наблюдатель. Каждый раз, попав в неприятную ситуацию, начните внутренний диалог. Смело задавайте неудобные вопросы и ищите ответы. Ставьте под сомнение свои мысли и делайте выводы. Попробуйте увидеть себя со стороны, как в кино. Внимательно наблюдайте за тем, что говорит актер, какие эмоции он испытывает, какие действия совершает. Наблюдайте без попыток оценить актера и качество его игры. Первое время наблюдатель очень легко теряется из поля зрения вашего сознания. Не пугайтесь и не расстраивайтесь. Это нормально для несформированного навыка. Находите и возвращайте его снова и снова. Продолжайте внимательно воспринимать себя как наблюдателя. Это и есть первый шаг в управлении собой. Научившись быть оператором, снимающим актера, наблюдать за собой, вам будет уже проще подключить режиссера для контроля за выполнением актером той или иной вашей роли, то есть за действиями актера. То есть суть процесса наблюдения можно рассматривать как практику переноса внимания с себя как исполнителя ролей и событий на себя как наблюдателя за собой исполнителя. Вспомните несколько неприятных ситуаций и постарайтесь ответить на вопрос: что я чувствовал? Какие мысли запустили эти эмоции? Эти мысли отражают истину? Найдите несколько вариантов, которые опровергнут эти мысли. Есть новая мысль, которая может заменить старое, исходя из этого? Если принимать за истину новую мысль, то как поменяются эмоции? Ваши выводы напишите вкратце. Что вы думаете про это?